Ты еще не устал, день за днем проводя в напряжении? Не утрачен ли смысл? Где победа и в чем поражение? Поменяешь ли скорби на самую сладкую долю? А оставшись один, не твердишь ли, о Боже, доколе? Ты еще не остыл от бросающей в дрожь атмосферы? Как дела обстоят с упованием и подлинна ли вера? В беспокойстве за плоть, книга книг, не покрылась ли пылью? И святая любовь к Иисусу не названа ль былью? Глядя ввысь на красу и просторы полночного неба, где сияет медведица, лебедь и яркая вега, не терзают ли душу бураны сомненьем колючим? Будто правит вселенной не Бог, а таинственный случай. Ты еще не устал называться христианином? Чтоб оставить друзей, не находишь ли веской причины? Может, хочешь идти не тропой, а дорогой свободной, где идущие пьют беззаконие холодную воду? Если ныне уйдешь, там не встретят игольные уши. Здесь в пути предстоит одолеть перевалы и кручи. Сам решай, предоставлено полное право. Навсегда избери, есть только налево, направо. Если церковь презришь, уговор, я надеюсь, не нужен. Тот не в силах уйти, кто любовью Голгофской разбужен. Ну а если в раздумье, уйди от сомнений и страха. Это будет душе настоящая Пасха. Аминь.